Глава 202. Он следит за мной, используя мой голос, магию и биометрию. Ян был уверен в этом не из-за того, что Фран не смог прочесть то, что было написано в письме. Сейчас он постоянно принимал малые дозы снадобья каменного сердца, в котором применяются загадочные грибы каменного сердца, которые произрастают только под землей на могилах дворца Гринривер. Ранее он использовал его, чтобы избежать эффектов заклинания допроса в башне слоновой кости. Мои биометрические реакции колеблются в определенных пределах, и он не может наблюдать эмоциональные подъемы и спады. Ян не произнес ни слова и не использовал магию. В результате Фран не мог ответить на призыв Яна через письмо, что свидетельствовало об ограниченности его слежки. Хотя это может оказаться ловушкой. Ян не мог игнорировать вероятность того, что Фран просто притворялся. Однако ограничивать собственные действия из-за возможности было несподручно Яну. Пора начать действовать более смело. Ян провел некоторые расчеты и получил примерные данные по некоторым теориям благодаря ряду экспериментов. Сейчас настало время использовать то, что узнал Ян. «Я должен, по крайней мере, воздержаться от использования магии, голоса, ауры и подавлять эмоции. Это было достаточно проблематично, но не невозможно». Ян встал. Для начала ему нужно встретиться с союзником, который будет общаться с драконами от его имени, королеву фей. «Хоть между нами сформировались доверительные отношения, они в первую очередь подчиняются драконам, так что о полном доверии речи не идет. Яну нужно было убедить их поговорить с драконами и узнать их отношение к Яну и проблеме, которая возникла между ними, а также, чтобы они передали драконам мнение Яна, чтобы он мог продолжить разрабатывать план. Это возможность, которую я не могу упускать, так как это единственный способ общения». Письмо на бумаге и снадобье каменного сердца, кажется, были достаточными мерами. Ян вышел из библиотеки. Королева-фей, кажется, не покидала комнату Эвантуса с тех пор, как они вернулись, и, скорее всего, отдыхала там. Скорее всего, она буквально заботилась о нем. На поверхности она может показаться той еще чертовкой. Однако глубоко внутри она, кажется, испытывает глубокую привязанность. Кажется, что ее начал одолевать страх перед тем, что ее союзники могут навсегда прекратить существовать после того, как она потеряла солдата Спарту. Ян постучался в дверь комнаты Эвантуса и вошел спустя пару секунд. Первое, что он увидел, это был Эвантус, который спал так, словно Ледио и Дуглас накачали его сонными снадобьями. Ян не видел детей Эвантуса, Хеланелию и Малиотуса. За столом, однако, сидела королева фей. «Что?» «Я хотел проверить, как он». «Так поздно ночью, и я не могу уснуть. Я слышала, что возраст людей, когда они готовы строить отношения, это когда им примерно 19. Тебе сейчас сколько?» «Чего?» Шутки королевы фей были очень колкими. Ян не мог скрыть удивление тем, что ему сказали, что он готов строить отношения. «Что? За больной зацепило? Откуда ты такого набралась? Кто мог?» Однако Ян был не столько удивлен, сколько доволен мыслью о том, что это действительно была возможность. Хоть его рот изрекал слова о шутках и прочем, его руки были заняты совершенно иным делом. Он попросил королеву-фей помолчать и передал снадобье каменного сердца. «Сказать тебе что-то подобное? Ты, похоже, слишком много времени провела в человеческом обществе». Руками Ян показал ей, что она должна выпить снадобье, и королева-фей поняла его. Не зная причины, она все же понимала, что, скорее всего, это было что-то важное. «Только скажи, я вернусь в свои покои. Думаешь, мне тут нравится?» Королева фей дала достаточно сдержанный ответ и начала медленно пить снадобье. «У нас все еще много проблем. Я помогу тебе вернуться, как только все придет в норму. Я не могу сказать наверняка, но этот день уже не за горами». Ян продолжил беседу и достал из кармана желтую бумагу и перо, чтобы продолжить разговор без слежки. «Легче сказать». Королева-фей покосилась на бумагу и перо, сигнализируя Яну, что она готова общаться посредством пера и бумаги. «Так как себя чувствует Эвантус? Я видел сегодня леди и Дугласа. Они усердно трудятся». «Я нашел драконов и встретился с ними. Они будут следить за мной каким-то образом, через черного дракона Атархаку». Ртами они вели непринужденную беседу, тогда как на бумаге обсуждали куда более серьезную тему. «Не волнуйся, с каждым днем ему все лучше». «О чем ты вообще говоришь?» Королева-фей быстро приняла облик человека и схватила перо и бумагу. Она, кажется, едва сдерживала слова, которые были готовы вырваться из ее уст. «Это очень обнадеживает. Я слышал, что ты очень заботишься о нем, и Эвантус наверняка очень благодарен тебе». «Я не могу обсуждать детали, так как за мной наблюдает еще одна сущность. Ты знаешь о первом маге?» Глаза королевы-феи раскрылись так широко, что походили на блюдца. Фраза «первый маг» точно вызвала у нее удивление, однако просто потому, что она не ожидала прочитать их здесь и сейчас. «Благодарен? Будет хорошо, если он не начнет со мной спорить. Я просто хочу отделаться от вас, ребятки, так как ничего кроме проблем я с вас не имею». «Знаю, конечно. Я слышала много рассказов от старейшин, но никогда не встречалась с ним лицом к лицу». Фран Пейдж тогда и сейчас были разделены временем и пространством. Тогда он был не таким безумным, однако все же начал скрываться и исследовать возможные пути получения тела дракона, когда он был молодым. «Я не думаю, что тебе следует возвращаться. Я соединил твое гнездо и это место порталом, так что можешь находиться здесь, сколько тебе угодно». «Он стоит за всем. Я помогу тебе встретиться с семьей драконов, а все остальное ты услышишь от них. Однако я хочу знать, что думает сама королева. Я не хочу доставлять